познакомились, Чиксо, она была хороша. При взгляде на нее поднималась душа. Она была лучше всех, она была просто блеск. Меня возбуждала ее бюстгальтер отрез. Ее, который я срывал, оголяя ей грудь. Она была великолепна, но не в этом суть. Ее имел, как оказалось, не только я. Ее имели все, все мои друзья. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс. На одной из вечеринок, как всегда, хорошо. Я помню, выпили что-то и что-то съели еще. Мы зависали втроем, позабыв про все дела. Тут открывается дверь, и на пороге она. Немного выпить, немного покурить. Ну и потом уже в спальню я повел ее любить. Ее голое тело было очень хорошо. И много удовольствия мне доставило оно. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс. Я вернулся к друзьям, налил стакан вина и рассказал, как хорошо все это делает она, на что мне Дэн сказал. Я тоже был бы не против. Послушай-ка, Дельфин, ты должен мне помочь. Я сказал, конечно, о чем речь, вперед. Она, наверное, тебя давным-давно уже ждет. И это было верно. То, что я сказал. За это время она не покидала диван. Дэн залез на нее. Не обломался и залез. А мутобор кричал. Давай-давай, молодец. Чикса любила Дэна еще больше, чем меня. Она говорила с ним такое. Это просто труба. Я видел ее ноги у него на плечах. Но было очень темно, все было в красных лучах. Он гладил рукой ее упругую грудь. И я видел по глазам, что он хочет ей вдуть. А мутобор сидел и судорожно ждал. Он давно уже одежды все с себя сорвал. Из спальни вышел Дэн. Туда зашел мутобор. Он устроил Чиксе сексуальный террор. Он умел ее повсюду. Он умел ее везде. На диване и на стуле, и в раскрытом окне. Он умел ее сидя. Он умел ее лежа. И на голове я имел ее тоже. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это мило. Секс, секс, секс, как это мило. Секс, секс, без перерыва. Как это мило. Секс! Он вышел через час, выжил как лимон. Но вскоре мы услышали подруги наши стон. Она хотела еще. Нет, только не мы. Мы и так едали много. Даже больше, чем могли. Она хотела еще. Я сказал, постой. А ну-ка, девочка моя, отправляйся домой. Ну, может быть, завтра, часиков пять. Ты будешь нам нужна в плане секса опять. Секс! Секс! Как это мило. Секс! Секс! Без перерыва. Секс! Секс! Как это мило. Секс! Как это мило. Секс, секс, без перерыва. Секс, секс, как это.